Но за месяцы, проведенные в Турции, Люба быстро поняла, что для молодых красавцев она интереса не представляет. Молодые красивые турецкие мальчики специализируются на дамочках средних лет и старше, желательно состоятельных и с неутоленным сексуальным голодом. Дамочки ищут здесь плотских утех вдали от скучных мужей и надоевших любовников, если таковые вообще у них имеются, и готовы за это хорошо платить. А юные турецкие Аполлоны Жиголо готовы пойти им навстречу и неплохо подзаработать. Такие же, как Люба, светловолосые молодые славянки, представляют интерес только для мужчин постарше, которые сами уже лишились внешней привлекательности, но зато готовы платить за удовольствие. Так и тянулись дни, с полудня до полуночи. Добрый день, загляните в наш ресторан. В нашем меню всегда свежая рыба, креветки, омары, другие морепродукты, кебаб. Простите, всего доброго. Надеюсь, вы все-таки к нам зайдете. Голос просительный, жалкий, униженный. И сама она жалкая и униженная. А мимо проходят сияющие счастьем и здоровьем соотечественники. И самое большее, на что они способны, это удостоить Любу таким же взглядом, каким смотрит на бездомную собаку, которую, конечно, жалко, но никому и в голову не придет взять ее к себе домой. Жара, духота, зной. Отдыхающие ходят в купальниках или, в крайнем случае, в майках и шортах. А она должна целый день быть при параде, в юбке и блузке, в босоножках на каблуках, которые безжалостно натирают распухающие от жары ноги. От запахов, доносящихся с кухни, кружится голова, потому что Люба постоянно голодна. Но разве можно сказать об этом хозяину? Он, конечно, начнет кормить ее лучше, но ведь за ее же счет. Будет отчислять не по 15 долларов, а по 20. Зазвать в ресторан 20 человек — это только на пропитание. Нет уж, лучше потерпеть. В полночь Дюпон закрывался, и Люба плелась туда, где снимала угол. Это был именно угол, а не целая комната. 4 девушки, 3 студентки-турчанки и она сама ютились в тесной конуре без кондиционера и с единственным крошечным окошком где-то под потолком. Дышать нечем. Все тело покрыто липким потом, и задремать удается только ближе к рассвету, когда становится чуть прохладнее. В 7 утра студентки вставали, их рабочий день начинался в 9, и хотя идти было недалеко, собираться они начинали заранее. В доме был только один туалет, совмещенный с душем, и пользовались им все обитатели, без малого человек 15, включая и хозяев. Чтобы умыться, приходилось стоять в очереди. После ухода студенток спать уже было невозможно. Дом наполнялся голосами проснувшихся детишек, да и жарко становилось. К 12 снова на работу и до полуночи. Вот, собственно, и все. Еще там, в красивом нарядном кемере, Люба дала себе слово никому не рассказывать подробно о своей жизни в Турции, чтобы снова не чувствовать себя униженной и обманутой и не вызывать в собеседнике жалость. Однако сейчас, рассказывая свою горестную эпопею Ларисе Тамчак, она не чувствовала ни обиды, ни унижения, только безразличия. Словно все это было не с ней, и она просто пересказывает чью-то историю, прочитанную в книжке или услышанную от случайного попутчика. Лариса слушала внимательно, не перебивала, и только в самом конце спросила: «И ты это так оставишь?» «Что это?» — устало сказала Люба. — то, что сделали твоя подруга и твой друг. То, что она тебя предала и бросила одну, без денег в чужой стране. То, что она сошлась со Стрельниковым. То, что Стрельников предал тебя. Неужели ты готова их простить? Не знаю, Лара. Я пока ничего не знаю. Кроме того, что я страшно устала и что мне некуда идти. Я не могу явиться домой без денег и без подарков. Эту проблему я должна решить в первую очередь. — Решим, — пообещала Лариса, — и деньги найдем, и шмотки, и сувениры. Я обзвоню знакомых. Сейчас все поголовно отдыхают в Турции. Наверняка у кого-то остались нераздаренные сувениры и непристроенные покупки. Поживешь пока у нас. — А Слава? Я вам не помешаю. Слава живет на даче и в ближайшее время не вернется. — Почему? У вас конфликт? — Да нет, — махнул рукой Ларис. — У него душевный кризис. Мой тамчак остался без работы. Переживает, страдает. В такие периоды он любит побыть один. — Как без работы? Он ушел от Стрельникова? — Это Стрельников твой ненаглядный ушел от него. И от него, и от Гены Леонтьева. Бросил их точно так же, как бросил тебя. — Господи! — простонала Лариса, обхватив голову руками. — Если бы ты только знала, Любочка, как я его ненавижу! Как я его ненавижу! Я его убить готова!